Кен? Боюсь, Кен сейчас не может ответить, сказал Джей. Он немного не в себе. Ну так приведи его в себя быстренько. Звонят из его конторы, и это чертовски важно. Понял. Быстро проговорил Джей. Так вот это Джей Ван Влак. Я его временный сосед, я агент. Меня только что перевели сюда из Альбукерка. Ему что-то передать? Или он позвонит вам, когда... Ван Влак говорит, Барни Данин. Я ночной дежурный по отделению. Минут 20 назад нам звонил управляющий Фламинго, жаловался на беспорядки в вашей квартире. Он сказал, у вас происходит что-то невероятное. Я бы закрыл на это глаза, но тут появился О'Коннор и тоже поговорил с управляющим. Сейчас он едет к вам. Нет. Да-да, приведи-ка все в порядок. С О'Коннором уже встречался? Встречался. Ну, тогда ты все понял. И помни, я тебе не звонил. Хорошо. А давно он выехал? Минут 15 назад. Я бы сообщил раньше, но когда он уходил, как раз позвонили из главной конторы, и я долго не мог от них отделаться. Так что жди его в любую секунду. Наверняка он поехал с сиреной. Окей, спасибо. Джей поспешно положил трубку и побежал в ванную комнату. Кен, проснись, Кен. Сюда едет О'Коннор. Джей потряс мирно спящего Кена, но ответом было лишь легкое похрапывание. Кен, бога ради, проснись. Он начал бить его по щекам. Потом, отчаявшись, спустил холодную воду из душа. Сукин сын! От этого вопля содрогнулось здание, и Джей быстро завернул кран. «Что происходит?» — поинтересовался сонный голос из гостиной. Кен Хастингс чуть переменил положение, слизнул с губ воду и собрался снова уснуть. «Кен, ты не понимаешь, к нам едет О'Коннор. Ты его знаешь, он твой босс. Он не выносит пьянства и женщин». Он попытался вытащить из ванной обмякшее тело. Кен открыл глаза. Джей понял напрасно. Чтобы выйти из такого опьянения, потребуется несколько часов. «Ты мне снишься или ты настоящий?» — пробормотал Кен заплетающимся языком. «Если ты настоящий, то пошел ты на...» Дав этот совет, Кен мгновенно уснул. «Что же предпринять?» — размышлял Джей. Но тут послышался дверной звонок. Два коротких, резких сигнала. Он бросил Кена обратно в ванну и кинулся в свою спальню. Нужно было хотя бы снять пижаму и надеть что-нибудь приличное. На его кровати лежала стюардесса, совершенно голая. «Ну вот», — подумал Джей, — «его так и подставят». Он быстро подошел к окну. Нет ли пожарной лестницы? Ни на одном из 12 этажей ее не было. Опять послышался дверной звонок. Теперь 3 раза. «Окей!» — прокричал женский голос. Кто-то пошел к двери. Выбежав из спальни, Джей увидел стюардессу в бюстгальтере и юбке, направляющуюся в холл. Это была та смуглая девушка, с которой он познакомился прошлым вечером. «Нет, господи, нет!» Издал Джей не то крик, не то громкий шепот, но поздно девушка открыла дверь. Джей сунулся было обратно в спальню, бросил взгляд на голую девушку и помчался к спальне Кена. В щелку двери он видел, как Хенри О'Коннор стоит в напряженной позе над покачивающимися в канделябре трусиками. «Когда я видел их в последний раз, его, то он валялся в ванне в полной отключке», — безразлично проговорила девушка, возвращаясь в гостиную. О'Коннор заглянул туда следом за ней и ахнул. Потом быстрыми шагами направился в заднюю часть квартиры, где располагались спальни и ванная комната. Джей затаил дыхание, когда О'Коннор приостановился у двери другой спальни и поморщился, когда тот ее распахнул. «О, Иисусе Мария Иосиф!» — воскликнул Хенри О'Коннор, быстро захлопывая дверь. Он зашел в ванную комнату. «Боже мой, это специальный агент ФБР!» Джей с затаенным дыханием слушал ответ Кена. «Ты мне снишься, или ты настоящий? Если ты настоящий, то пошел ты на...» «Хелло, Джей. Я вынужден говорить очень кратко. Звоню из больницы. Должен сразу же вернуться наверх.

Окей, Билл. Спасибо тебе за помощь. Всегда к твоим услугам. Смотри, чтоб тебя не ограбили в этом Нью-Йорке. Эвери Хоукинс. Джей замер у телефона. Крикет Кент. Заместитель директора ФБР. Эвери Хоукинс. Женщина. Из оцепенения его вывел сердитый автомобильный сигнал с улицы. Джей быстро пошел к машине. Она была полна сигарного дыма. Кланси сидел злой, но Джея все это не волновало. Крикет Кент, Эвери Хоукинс. Потрясающее открытие. Женственный заместитель директора ФБР. Теперь понятно, почему его никто никогда не видел. Эвери Хоукинсу трудно было выдавать себя за мужчину. При ближайшем рассмотрении любой мог обнаружить, что это женщина. Но зачем она маскируется под мужчину? Директор, ты должен знать правду. Разве только? Ну, конечно. Это, очевидно, и есть причина. Директор. В его жизни никогда не было женщины. Ни в бюро, ни за его пределами. Неписанный закон не путаться с бабами. От такой мысли захватывало дух. Возможно ли это? Могла ли железная воля и бескомпромиссный характер этого человека преодолеть даже сексуальные барьеры? Неужели он настоял, чтобы женщина превратилась в мужчину, если она хочет поступить в организацию? Рассуждения были диковатые, но Джею сейчас все казалось возможным. В клубке мыслей, заполнявших его голову, одна вырисовывалась достаточно ясно. Крикет Кент, девушка. Тот факт, что она еще и Хоукинс, ни в коей мере не уменьшал ее привлекательности, даже наоборот усиливал. Она не просто девушка, она блестящая девушка. Кланси, пожалуй, я сегодня обойдусь без Ленча. Высади меня у подземки. Что-что? Не спеши. Кланси поднял с сиденья коричневую папку. Вот, поглядите, рапорты. Может быть, там есть что-то на Роберта Йорка. Бежал из федеральной тюрьмы, должен получить о нем информацию в 14-м участке. Вот, быстро перекусим у Лилы и заедем в участок. Потом ты можешь высадить меня у подземки и поставить машину в гараж. Джей посмотрел на часы. Да, пойти на Ленч все-таки нужно. 1 час роли не играет. Он взял папку и начал ее перелистывать. И вдруг замер. А это что такое? Заголовок на листе гласил: «Исчезновение федерального офицера С.А. Харви Такер». А это о новом агенте. Он исчез прямо из школы примерно год назад. Но дело совершенно секретное. Говорить о нем нельзя. Это связано с делом «Кто?». Очевидно, русским удалось внедриться в бюро, и наши считают, что Такер в этом как-то замешан. Джей смотрел на рапорт, но ничего не видел. Бюро затягивает петлю. Уж раз они связали Такера с делом «Кто?». Интересно, а как им удалось проникнуть в бюро? Пробормотал Джей. У коммунистов давно такая цель. Они знают, что если захватить бюро, остальное будет уже проще. Кто контролирует бюро, тот контролирует всю страну. Ну, не знаю, протянул Джей. Интерес коммунистов понятен. Я думаю, что страну контролирует все-таки администрация, политики. Приятель, что по-твоему, я хочу тебе сказать, снисходительно проговорил Кланси, усмехаясь, что бюро держит их всех за горло? Ну так вот, ни один политик не решится противостоять директору. Конечно, некоторые пытались. И где они сейчас, а? Компромат есть на каждого. А интересно, это дело кто? Как они... Да, этот тип может поспорить с директором, прервал его Кланси. Потому что он играет в ту же директорскую игру. Деньги, информаторы, слежка, инфильтрация, организация, технические штучки. Из-за него-то директор и не спит по ночам. Он может отправить директора в Нафталин. Ну, а Такер, как он замешан? Да я толком не знаю. но скоро все прояснится. Дело горячее, есть свидетель. Нашли какую-то девицу в билетном агентстве аэропорта. Она видела, как он выходил из аэровокзала с двумя мужчинами. Мы послали в Вашингтонскую действующую контору фотографии всех, с кем был знаком Такер. Он из глубинки в штате Нью-Йорк. А что с ним стало, уже выяснили? Не, ну он наверняка мертв. Понимаешь, этим делом столько занимались, что если бы он был жив, то уже давно бы его нашли. Такер ликвидирован, это точно. После долгой паузы Джей проговорил. Ну, наверное, дело. Кто? Рано или поздно раскроют. Ну а как же, хохотнул Кланси. Наши всегда все раскрывают. Второй год работают отборные ребята. Я думаю, они уже приближаются к цели, и некоторые агенты замешаны тоже, надо полагать. Нет, что ни говори, на цель наши всегда выходят. И дело Такера тоже раскроют. Это только вопрос времени. Ну, теперь быстрее пойдет, раз нашли свидетельницу. Джей долго ерзал на сиденье, пытаясь найти удобное положение, но так и не нашел. Через несколько минут они въехали на уютную стоянку напротив длинного ряда домов из ракушечника. Заперев машину, поднялись на крыльцо одного из них. Кланси позвонил. Долго никто не откликался, и Кланси объяснил. «Лила проверяет нас. У нее есть перископ, совсем как на подлодке. Она проверяет всех». Дверь открылась. Выглянуло немолодое симпатичное лицо. «Тимоти, милый, как дела? Я тебя целую вечность не видела. Привет, Лила. Мы не опоздали к ленчу?» «Ну что ты, что ты? Вот только надену что-нибудь. Девочек никого нет, Тимоти. Нас закрыли. Шутишь?» — удивился Кланси. «Что случилось?» «О, ты же знаешь детективов, Тимоти. Они всегда хотят получить свою долю. Не то что ваши ребята. Они думают, что девочки должны обслуживать их бесплатно. В последнее время у нас было больше детективов, чем в участке. Наконец я им сказала, платите, как все. Ну вот и двух недель не прошло, и на нас организовали налет, вышибли дверь, стали снимать». «Да, не повезло, Лила», — сказал Кланси с искренней симпатией. «И как ты думаешь, когда сможешь открыться?» «Ну, я точно не знаю», — проговорила мадам, обиженно поджав губки. «Недели? Через две, если будет на то воля Божья». «Пинг!» — произвел звук маленький колокольчик вверху двери. Это был легкий мелодичный звук, нечто подобное звяканию двух стаканов с мартини. Диджей открыл дверь на аэровилской аптеке, и в этот момент его окликнул мощный голос с другой стороны улицы. «Хеллоу, Джей!» Он повернулся и увидел высунувшегося из пивной Теда Саммерса. Джей обрадовался. Он искал Теда в Линденвальде. Они устроились в углу, подальше от стойки. «Как чувствует себя мистер Уоллингфорд?» — спросил Джей. «Хорошо. Он совсем как прежде. Можно подумать, и не болел никогда. Ходит повсюду, полдня проводит у телефона. Все нормально. Был микроинфаркт. Видел бы ты его в больнице. С трудом удерживали в постели». Скоро стало очевидным, что Тед уже успел некоторое время посидеть в пивной. Лицо немного покраснело, он был разговорчивее обычного. Джей вспомнил, что иногда по пятницам, если позволяли дела, Тед приходил сюда пораньше. «Ну, теперь ты, Джей, поработал в ФБР, ну и как хочется тебе сделать там карьеру?» «Ну, мне кажется, вы сами знаете ответ», — сухо заметил Джей. «А почему бы и нет? Ты можешь высоко подняться». «Да, это так», — согласился Джей. «Никто из по-настоящему способных агентов не хочет работать в высшем управленческом аппарате, так что конкуренции нет. В этом, по-моему, основной дефект бюро. Его самое уязвимое место». «Получается дикость какая-то». «Мистер Уоллингфорд тоже так говорит», — кивнул Тед. «А что, директор действительно такой тиран?» «Отчасти дело в этом, но главное, вся система бюро устроена так, что агенты не стремятся к повышению. В большинстве организаций обязательно есть конкуренция за ключевые места, а у нас лучшая работа в поле». «Да... А ведь это подтверждает то, что сказал недавно мистер Уоллингфорд». «Что именно?»